Эпилог. Она пришла в себя от удара по щеке. Голова просто разламывалась от боли. Обведя мутным взглядом место, где находилась, с удовлетворением поняла, что это ее офис. Как же хорошо, что по совету Никитина она, после того ограбления, сменила замки. Да не просто сменила, а поставила вместе с ними еще и сигнализацию. Совершенно бесшумную и невидимую вооруженным глазом. Она включилась, когда щелкал последний оборот замка. Вряд ли человек, оглушивший ее, знает об этой тонкости. Скоро здесь будет охрана и полиция, вызванная помощницей. Неизвестно, правда, сколько она здесь сидит, привязанная по рукам и ногам к офисному креслу. «Очнулась?» — спросил незнакомец в надвинутом на глаза капюшоне. «Долго я была в отключке». Голос Насти был чуть хриповат, горло пересохло. Но страха от чего-то не было. Была надежда, что он не успеет ее убить до приезда помощи. «Минуты две. Но ты еще успеешь пожалеть, что забытье продлилось не так долго. А может и нет». «Кто вы такой? Что я вам сделала?» Настя отчаянно тянула время. Умирать совсем не хотелось. Лучше попытаться отвлечь маньяка разговором. А то, что это был именно он, она уже не сомневалась. «Что сделала? Да, в общем-то, ничего особенного». Мужчина помолчал, а потом резко перешел на крик. «Просто связалась с моим врагом!» «Я должна была спросить вашего разрешения?» Полезла на рожон Настя. «С какой стати?» «Тебя вообще не должно было быть!» «Алексей? Вас ведь зовут Алексей, верно?» «А, ты до этого докопалась! Умная девочка, которая скоро станет мертвой!» «За что вы его ненавидите?» «Он убил самое дорогое, что у меня было. Я просто возвращаю долг». Настя видела, как маньяк достал какой-то порошок и высыпал его в бутылку с водой, вынутую из рюкзака. «Он никого не убивал?» Попыталась возразить она, но тут же получила хлесткий удар по лицу. «Ты лжешь! Он заставил ее умереть! Я так хотел быть с ней! Так хотел!» «С кем?» Настя слезнула кровь с губы. «С Аней?» «Не смей произносить ее имя!» — прошипел Берников. «Она была самым чистым, самым светлым существом!» «Аня убила себя сама, покончила с собой. Андрей не мог ничего сделать?» «Мог! Он мог позвать меня раньше! Я бы спас ее! Я бы спас! Они все были против наших отношений! Все! Но я все устроил! Все сделал так, как надо, чтобы быть с ней! Мы хотели уехать!» «Это вы убили ее родителей, да? Подрезали тормоза, подстроили аварию. А когда Аня узнала об этом, вы ведь не хотели начинать отношения со лжи и все ей рассказали, верно? Думали, она оценит ваш поступок и бросится к вам в объятия, а она взяла и покончила с собой. Вот незадача». «Замолчи!» Новый удар сотряс ее многострадальную голову. Она на секунду отключилась, но быстро пришла в себя. «Она просто не смогла оценить тот дар, что я ей преподнес. Мы бы жили, как в сказке. Я был готов для нее на все!» «Ты убил ее родителей. На что ты вообще рассчитывал, больной ублюдок?» Прошептала разбитыми губами Настя. «Ничего, Никитин еще прочувствует ту боль, что почувствовал я. Пей!» В губы Насти ткнулось горлышко бутылки, и она поморщилась от боли. «Сам пей, Договорить ей не дали. Берников силой зажал ей нос, вынуждая открыть рот. Настя сопротивлялась сколько могла, но инстинкт... Она давилась, глотая чуть сладковатую воду, пока бутылка не опустела. «Вот и умница! Скоро ты отправишься к моей Ане. Передавай ей привет!» Это было последнее, что она услышала, уплывая в небытие. Она уже не слышала, как внутрь с треском проваливалась выбитая дверь. Полгода спустя. Настя смотрела, как открывается дверь клиники, и оттуда выходит Никитин с небольшой спортивной сумкой. «Привет», — смущенно произнесла она, глядя в его глаза. Он практически не изменился, только добавилось немного седины на висках, да взгляд стал чуть строже. «Привет». Никитин опустил сумку на землю и заключил Настю в объятия. «Я соскучился», — произнес он, вдыхая запах ее волос. «Я тоже. Прости, что не заходила. Нужно было завершить дела. Ничего, я с пользой провел время. Знакомая улыбка скользнула по его губам. Как ты? Проведу оставшуюся жизнь на таблетках, но это к лучшему. Пусть мертвые останутся мертвыми. Я в норме. А как ты? Отравление не прошло бесследно. Почти полтора месяца в больнице, но я тоже в норме. Надеюсь, ты не встречался с Берниковым? Все же одна клиника. Слава богу, нет. Даже не знаю, что бы я сделал. Но, кажется, его держат в отделении особо буйных. Пусть он там и сгинет. Меня вообще старались не волновать. Я только недавно узнал о его судьбе. Жаль его жертв, особенно мальчика. Зимин сказал, что он нанял его следить за тобой. А мальчишка проследил и за Берниковым заодно, да еще стащил кошелек, когда тот отвлекся на очередную жертву. Бердников случайно увидел, как ты с ним разговариваешь. Дальше ты знаешь. Бедняга, столько жертв из-за одного психа. И все в стремлении подставить меня. Матвеев-то чем был виноват? Он и так меня подозревал. Ну, дал бы ему больше улик, и дело с концом. Матвеев начал глубоко копать. Видимо, Берников еще не имел достаточно возможности тебя подставить, но имел возможность убить Сергея. Так он и поступил. Хотел сделать тебе больно. Матвеев, как и я, догадался, что тебя кто-то подставляет. Мне просто повезло, а ему нет. Вообще, Берников очень грамотно замел следы. Только со мной случилась осечка. Это уж точно. А девушек он убивал, чтобы вызвать у меня чувство вины? А психиатра? Вероятно. Отчего-то он не горел желанием хвастать своими подвигами на допросах. Все из него приходилось тащить чуть ли не клещами. Но Зимин молодец, вцепился в него мертвой хваткой. А доктор сам хотел тебя в психушку упечь, анонимно. Но это рушило планы Берникова. Он ведь мечтал, чтобы тебя убили в тюрьме. Дядя тебя навещал? Да, мы поговорили. Я даже ему благодарен. Если бы не он, спасибо тебе за все. Не за что. Поехали. Куда? Подальше от этого города. Твой дядя был настолько щедр, что оплатил моей маме пансионат с пожизненным содержанием. В столице. Предлагаю вернуться туда. Да и документы на развод надо подписать. Что ж, неплохая идея. Только я теперь безработный. Будешь меня такого любить? Никитин вроде бы пошутил, но взгляд его оставался серьезным. Глупый. Тебя ждет место главного сыщика моего агентства. А в столице столько ревнивых супругов, что без работы мы не останемся. Заводи мотор! Неверные супруги ждут нас!